Глава 12. Ночевать Денис не остался. Лена было неуверенно заикнулась о том, что они помирились, так он презрительно пощечиной сразу указал ей место. Она его наложница, он будет приходить, когда вздумается, и делать с ней, что пожелает. Вот и все отношения. Денису нравились растерянность и страх в ее глазах. В тех самых глазах девочки-отличницы, кто всегда смотрела на него покровительственно, с сочувствием и превосходством. Его злая гордость блаженно урчала в душе. Он еще поиграет с Леной, позволит ей надеяться, что она для него что-то значит, и... А дальнейшее зависит от обстоятельств. Пусть в системном сообщении говорится, что его тень души, его злая гордость — это его хозяин. Он никогда ничего не сделает только ради эмоций. Если Леночка будет полезна, может надеяться. Ему не жалко. Кстати, совершенно не обязательно самому брать у Вадима ампулы с наноботами. Тем более глупо идти с ними через проходную. Денис сказал уже в прихожей, надевая кроссовки. «Будь завтра вечером дома. Вадим привезет наноботы. Принесешь их мне в универ». смешалась Лена. «Можешь заняться с ним любовью», — добродушно проговорил Денис. «Ну, пока». «Пока», — пролепетала Лена. На другой день в университете Леша и Женя снова возмущались, что расписали им чудеса сказочные, а по факту поролон, а не фантастика. Они прям не знают, как советовать игру знакомым. Денис по секрету рассказал им о наноботах. Дескать, что это такое, он понимает смутно и никаких гарантий дать не может просто потому, что официально их не существует. Его уже за разглашение могут посадить лет на 20. Но ведь парни видели, что получается в игре у него и Артема. Вот они кололи наноботы. Если интересно, 200 тысяч за ампулу, полный курс неделя. Ребята недоверчиво проворчали, что все это похоже на большой развод, и им очень не хочется пускать по венам черт знает что. Но ведь уже отдали по 10 с лишним миллионов только за капсулы. Так и быть, они готовы рискнуть. Но если что, спросят с Дениса лично. Денис на это, трагически вздыхая, говорил, что никому ничего не навязывает. Просто устал внимать конструктивному нытью. А в принципе, да пребудет с ними горький огородный овощ. Ему лично пополам было бы предложено. «Так нести завтра ампулы?» — спросил он. «Ну, неси», — сказали Леша и Сергей. А Оля отчего-то никаких претензий к игре больше не высказывала. И ей Денис предлагать наноботы остерегся. Значит, в тот день после занятий поехали в НИИ. И там Деня попросил Вадика отвезти ампулы Лене домой. Денис вечером в онлайн-режиме наблюдал, как Вадим приехал к Лене. Все прошло нормально, только почему-то не занимались сексом. Наверное, стеснялись скрытой камеры, чудаки. На другой день Денис в университете передал парням первые дозы и получил с них деньги. Ровно половину отслюнявил Лене для Вадима, а долю Лены пообещал выдать любовью как-нибудь потом. Всю неделю парни покупали ампулы, претензий к Денису у них не возникало. Более того, вскоре все четверо новых ролевиков-реконструкторов присоединились к проекту и купили верткапсулы в самой дорогой комплектации, а Леша и Сережа спросили у Дениса еще наноботов. Только не нужно думать, что Денис пустился на все это исключительно ради нажива. На тусовке ролевиков он познакомился со многими ребятами. Так большинство из них совсем не были детками богатеньких родителей. Они в основном уже отслужили в армии, работали и учились, или просто работали, своими руками делали оружие, доспехи и прочее снаряжение, тратили собственное время и заработанные деньги. Вот пятеро таких реальных пацанов записались в бета-тестеры и получили во временное пользование вирт-шлемы. А один из них, Федя, сославшись на Лешу и Сергея, попросил у Дениса наноботы как-нибудь в рассрочку. Деня слегка опух от этакой душевной простоты. А главное, ведь просила Хламонов никому о нем не рассказывать. Однако оказалось, что все намного серьезнее. Эти парни в свободное от учебы время выступали по разным клубам в боях без правил. И среди других реконструкторов пользовались большим авторитетом. Вот послушали они сначала рассказы ребят об игре, посмотрели видеоблог и обратились к Сергею и Лёше за консультацией. Не может ли это помочь в тренировках? Те с парнями дружили, иногда обращались за поддержкой и рассказали все, что сами успели узнать. Вот бойцы и подошли к Денису с предложением. Но не могут они сразу столько заплатить за ампулы. В месяц у них выходит в среднем на одну инъекцию. Им бы скидку и рассрочку хотя бы на полгода, а за это парни научат Дениса драться по-взрослому. У них вот и зал свой имеется. Деня, конечно же, отказать им не смог. Цену скостил в два раза и дал времени рассчитаться год. Он не боялся, что малознакомые люди могут его кинуть. Наноботы такая штука. Делают игру намного ярче, затягивают. А там Денис был почти что полубогом. Мог превратить виртуальную жизнь любого игрока, кроме Тёмы, в кошмар. Хотя и Артёму, по его расчетам, скоро играть станет очень непросто. В игре Денис взял над бойцами шефство. Создали они первую гильдию или банду с ним во главе. А Деня показывал парням то, чего очень хотел с их помощью достичь в реальности. Парни сильно сомневались, что сами смогут когда-нибудь так же хотя бы в игре. Но старательно тянулись в виртуале за лидером, и им для этого приходилось ездить в НИИ. Дома у них мощных компьютеров и 4G не было. А в реальности Денис по три раза в неделю ездил в зал команды, и они гоняли его, как корову хворостиной. Денис по 2-3 часа за тренировку лупил грушу, набивая кулаки, а в качестве отдыха его, как грушу, пока в полсилы лупили профессиональные бойцы. Просто чтоб привыкал для начала. Но это все так. В плане воплощения общего тезиса «прекращать быть толстым задротом». Наряду с диетой, велотренажером, пробежками, медитацией и фитнесом. Наноботы нужны были Денису, чтобы получить от Вадима информацию о проекте и об Артеме. Денис не сомневался в том, что квантовый проект не закрыт. Не только ради новой игры заставляют его вспоминать тот мир. Ну, нет в том мире чего-то такого невообразимого. Те же люди с теми же лицами, а чудеса и самим можно придумать гораздо занятнее. Но чего-то ему приходится проводить по часу каждый будний день в виртшлеме. Видимо, квантовый мир изучают. А как интересно было бы посмотреть воспоминания Тёмы. Денису удалось уговорить Вадима проводить секретные встречи в ночном клубе. Так сложились обстоятельства. В университете наноботы предлагать стало уже некому, и таскать туда ампулы потеряло всякий смысл. К тому же довольно рискованно передавать такие суммы денег и столь дорогой товар через девчонку. А в этом клубе как раз официально работали охранниками новые приятели Дениса. На очередной встрече Вадим и Деня расположились за столиком в уютном клубном полумраке. Взяли по коктейлю у миленькой девушки-официантки и первым делом уладили текущие дела. Вадик передал коробку с ампулами, а Денис отдал пухлый конверт с деньгами. Столики располагались в тихой зоне, где не требовалось перекрикивать музыку. Парни похлебывали коктейль, любуясь девочками на танцполе. И Денис светским тоном спросил, как дела у Артема. Тоже, наверное, сидит в вертшлеме и вспоминает миссию. «Только то, что закончилось», — небрежно сказал Вадим. «В смысле только?» — переспросил Денис. «Что ли есть и не только?» «Ну да», — ответил Вадик, не отрывая взгляда от танцующих девчонок. «Погоди», — помотал Деня головой. «А как же Кома? Я сегодня видел его в универе». «Он научился ставить игру на паузу», — спокойно сказал Вадик, повернувшись к нему серьезным лицом. «И ты, конечно же, хочешь спросить, а тебе попробовать можно?» «Хочу», — сипло ответил Денис. «Видишь ли, новая игра для широкого круга, бизнес — это все, конечно, очень важно», — доверительно заговорил Вадим. «Но главное для нас по-прежнему изучение квантовых процессов, особенно того мира. Если ты готов рискнуть, «Как это?» — поразился Деня. «Мне не нужно брать тебя в заложники, наводить пистолет!» «Нет», — ответил Вадик. «Мы с тебя не возьмем даже расписки, а не разглашение. Все равно ведь разболтаешь. А если снова впадешь в коматоз...» Он криво улыбнулся. «Ну, кто ты такой, мальчик? Как звать твоего дедушку?» Денис помрачнел, а Вадик, хмыкнув, продолжил благожелательным тоном. «Не в обиду, бро, ты ж сам все понимаешь. В общем, если надумаешь вернуться в проект...» Он многозначительно приподнял брови. «В тот проект. Просто скажешь мне завтра». «Какие у меня шансы?» — спросил Денис. «Хорошие шансы», — добродушно сказал Вадик. «Мы изучаем процесс и кое-что поняли. Прими за гипотезу, что это мир Артема. Он его придумал или...» Вадим отхлебнул из бокала и с усмешкой произнес. «Или какая-нибудь мистика. В общем, он там изначально главный, а ты был вторым номером. Вошел в его мир и мог только наблюдать. Он застрял в игре, и ты с ним вместе». «Но я же его грохнул и остался в игре», — хмуро напомнил Денис. «Ты остался в коме», — поправил его Вадим. «И еще есть один существенный момент. Ты его тогда именно грохнул, его текущая миссия закончилась, а твоя нет». «И что изменилось?» — поморщился Денис. «Теперь он ставит миссию на паузу», — спокойно сказал Вадик. «Если ты войдешь в игру вместе с ним, у вас обоих будут незаконченные миссии. Тебя тоже будет выбрасывать с ним в реал. Или ты снова там застрянешь?» Он широко улыбнулся. «Но Артем тебя в любом случае выведет из игры». «Я подумаю», — хмуро ответил Деня. «Подумай», — благодушно согласился Вадик. «Только недолго. Завтра ты попробуешь войти в игру, или я поставлю вопрос о твоем участии в проекте. В любом случае, больше не дам тебе наноботы». «Ха-ха-ха-ха!» — развеселился Денис и воскликнул. «Эй, ты ни о чем не забыл?» «О чем?» — наморщил лоб Вадик. «О записях на облачном хранилище!» — угрожающим тоном проговорил Денис. «А-а-а!» — закивал Вадик обрадованно. «Ну, загляни туда, полюбуйся еще!» Деня почувствовал, что ему действительно смешно. Он вынул телефон, принялся елозить пальцем по экрану. «Обожаю нынешнюю молодежь!» — тем временем благодушно говорил Вадим. «Так искренне считают себя самыми умными!» Он усмехнулся. «Ау, мальчик! Наша фирма изначально была бандой хакеров, и таковой, по сути, остается. Подломить твое хранилище лично для меня — задача на четверть часа». Денис увидел уже, что остались только файлы с его участием. Ну и Лены тоже. И эти файлы отчего-то не удалялись. «А давай покажем эти записи ее брату», — задушевно предложил Вадим. Денис, пунцовый от смущения, убрал телефон, хрипло спросил. «Артем знает?» «А это не твоего ума дело», — ответил Вадик и допил коктейль, сказал, поднимаясь. «Не психуй и к Лене больше не ходи. Ну, до завтра». «Пока», — пробурчал Денис. Денис без эмоций обдумал положение. Главный вопрос — знает ли об этом всем Артем? Вадим, зараза, не дал прямого ответа. «Так, зайдем сбоку. Если Артем в курсе, есть ли смысл это скрывать?» «Абсолютно никакого. Он же, простая его натура, всегда может сам прямо обо всем сказать. Ну, кого ему стесняться?» «Получается, у Вадима есть смысл скрывать только то, что Артем не знает о Лене, наноботах и о его, Дениса, участии в игре». «Не-е-е. Тема точно не может знать, что Ленка сначала закрутила с Вадиком, а потом он, Деня, был с ней довольно груб. Уже бы морду набил. Вот что Денис тогда надумал. Вытворять такое, зная о скрытой видеокамере. Хотя зачем себе-то врать? Потому и вытворял, что представлял себе, как будет это пересматривать. Самоутверждался. Что-то доказывал какой-то курице. Ну, придурок же!» Впрочем, виноватить себя еще глупее. Удовольствие же получено, а что пришла расплата, все равно сделанного не переделать. Тут другое интересно. Если Вадик и еще кто-то изучают квантовый процесс, можно рассчитывать на нормальное к себе отношение. Вроде бы Вадим должен на него злиться, но он ведь взрослый дядька, тем более поставил уже сопляка на место. И Вадик ясно сказал, что Тёма о текущей своей миссии сведения давать отказался. А он, Денис, конечно, не откажется и по-хорошему попросит посмотреть данные Артёма. То есть всё складывается в принципе неплохо. Вот только немного боязно возвращаться в игру. Не хочет снова там застрять, и какой еще достанется персонаж, неизвестно. Но делать нечего. Вадим точно не шутил. В общем, Денис после занятий приехал в НИИ, спокойный и собранный. Сначала час вспоминал в виртшлеме прошлую миссию, потом час занимался новой игрой. И, наконец, смог заявить Вадиму, что согласен вернуться в квантовую игру. «Очень хорошо», — сказал Вадик. «Тогда приезжай сюда к 7:30. Тёма раньше 8 в капсулу не ложится». Это стало последним испытанием. Денису вдруг нестерпимо захотелось послать этого очкарика с его проектами в задницу. Живут же люди без всей этой мути. Он тоже может отслужить в армии и найти себе достойное занятие. Денис уже рот открыл, чтоб послать, но сказал почему-то «Ладно, до вечера» и вышел из кабинета. Его злая гордость оказалась, что совсем не его. Он мог отслужить в армии и найти достойное занятие до того, как вошел в игру, а теперь все. Дух гордый и беспощадный требует вернуться. Не, теоретически можно послать и духа этого. Блин, от одной мысли тоскливо. Отказаться от духа — это отказаться от гордости. Согласиться быть таким же тупым, жалким салом, как все. Но уж нет. Пусть дух считается его хозяином. Денис почувствовал, что у него есть уже собственная гордость, и он никогда от нее не откажется. Не будет больше задротом. Тем более, в чем проблема-то? Всего лишь погулять несколько часиков. Денис хорошо научился управлять временем и легко спланировал свои действия. Сначала отправился в университетскую читалку. Для курсового проекта требовалось ссылаться на серьезные работы, а с ними нужно ознакомиться. Ну, хотя бы подержать в руках, чтобы в его библиотечном формуляре значились названия. Из читалки прошел в удачно расположенный неподалеку его фитнес-центр, где и прозанимался до 7:30. Забежал в кафе поужинать и отправился в НИИ. Из такси позвонил Вадиму, тот встречал его на проходной. Сначала они вместе прошли в кабинет начальника охраны. Вадим представил Дениса мужику с колючим взглядом и военной выправкой. Сказал, что у этого парня доступ в секретную часть в любое время. Потом спустились в подвал через 3 поста охраны. В знакомом кабинете Вадик первым делом показал Денису, как подключиться к процессу. Что вот, мол, эта отметка на экране значит, что Артём вернулся в игру. Кстати, отметка горела. Дальше нужно кликнуть вот здесь и здесь, тогда капсула откроется, а когда Денис в нее ляжет, сразу закроется. «Так Артём не знает, что я возвращаюсь в игру?» — осторожно уточнил Денис. «Нет», — ответил Вадик. «А что, сказать ему?» «Пока не надо», — сказал Денис. «Пусть будет ему сюрпризом, потом». «Пусть», — согласился Вадик, пожав плечами. «Разбирайтесь, мне-то пофиг, главное получить побольше данных о процессе. Значит, ты тут все понял?» Денис кивнул. «Дальше будешь приходить сюда один», — строго проговорил Вадим, протянул ключ от кабинета и улыбнулся. «У меня же реально семья». «Привет семье», — проворчал Денис. Вадим вышел. Денис закрыл дверь, разделся и улегся в капсулу. Крышка с легким жужжанием закрылась. Появилась рябь настройки, ее сменил белый свет. Появились буквы сообщения. «Приветствуем, игрок. Переход на 2-й базовый уровень. Миссия. Кровавая жертва родным богам. Исполни долг мщения. За каждую 4-ю цель награда 1 талант. Распределение случайное. Всего у тебя талантов. Дух — 2 таланта. Разум — 2 таланта. Воля — 1 талант. Уровень тени души — хозяин. В случае гибели персонажа до уничтожения хотя бы одной цели — вылет из игры без возможности вернуться. Выбор персонажа случайный. Бонус — Память, знания и навыки персонажа доступны без прохождения подготовительного уровня. Удачи, игрок!» Белый свет снова сменил рябь, стало редеть. Все существо Дениса пронзило страшная боль. Спину словно окатили расплавленным железом. Он дернулся, в запястье врезались веревки. «Гляди-ка, еще шевелится!» Сквозь тяжелую хмарь в сознании донесся добродушный басок. «Тогда получит все, что мастер Даг прописал!» Раздался короткий свист, спину обожгло ударом, разряды боли пронзили тело. «Семь!» — проговорили добродушным баском. «Что семь?» — подумал Денис. «Снова свист и разряды боли!» «Восемь!» — сказали басом. «А, считает удары! А всего сколько?» Свист и раздирающее естество боль. «Девять!» «А на каком языке он говорит?» Денис попытался отвлечься. «Кажется, я такое еще не знаю, хотя все понятно. А-а-а!» «Десять!» — проворчали сзади. «Снимайте! Давайте следующего!»